Они уходят на 15 футов вниз. Это должно предотвратить любой обычный подкоп. Я могла бы заглубить их и больше, но в таком случае это вроде как выходит стационарный монтаж. Давай посмотрим, как сработает. Любую машину определенно затормозит намертво, и никто не сможет перелезть, не с настолько острой верхней гранью. Мы должны будем повесить предупредительные знаки, отметила Лиза. Это законно, но требуются знаки. Запросто, будут частью забора. И какой-то сигнал тревоги, пока их не развернули, чтобы никто не вылез на перерез. Эту часть может выполнить электротехнический отдел, кивнула Тейлор, отходя к подруге. У них всякое оборудование для установки гудков и прочего в том же духе. Мы можем добавить системы активации в административном здании и по двору. Сирены вырубаются, задержка, а затем, всплеснула она руками. Фарш, ну тебе обязательно было описывать это так, а? Рептилье лицо Лизы исказилось в легком отвращении. Да, обязательно, хмыкнула Тейлор. Не волнуйся, я поставила блокировки, так что за нашими людьми он охотиться не будет. Варга знает, как сделать их персональными, а все прочие законная добыча. Полудемон протянула руку, ткнув в точку на стене и улыбнувшись раздавшемуся лязгу, очень похожему на звук развертывания брони подруги, но громче и динамичнее. Секция забора развалилась ей под ноги на отрезке примерно в 10 футов шириной. Каждый сложился во встроенное фрактальное хранилище соседней, пока последняя в итоге не обрела форму 20-футового столба примерно фут в поперечнике. Прототип был припаян к полу, но окончательная версия должна была быть утоплена глубоко в скалу, залегающую под комплексом СРД. Ты осознаешь, что мы могли бы продавать это для правительственных объектов практически за любую цену, какую назовем, верно ведь? Заметила с интересом наблюдающая Лиза. Как и броню, вообще-то говоря, бедный оружейник будет все кирпичами, когда наконец это увидит, а затем пойдет и наверняка станет буквально умолять сделать ему что-то похожее. Тейлор, хихикнув, кивнула, одарив подругу веселым взглядом. Да уж, знаю. Продажу ограды я могла бы представить. Насчет брони не уверена, не в тех руках она слишком сильна. Но, думаю, для отдельных друзей можно было бы сделать исключение. На ум приходит пара-тройка человек, кто извлек бы из этого пользу. Надо еще подумать насчет изготовления убежищ от губителей. Сочетание некоторых из этих техник даст нам куда лучший результат, чем что угодно на рынке. И гораздо, гораздо дешевле. Внезапно очень зло улыбнулась Лиза. Учитывая, что я слышала, будто у крупнейшей специализированной компании, изготавливающей их, серьезные финансовые затруднения. Очень скоро на рынке образуется дыра. Тейлор посмотрела на блондинку и рассмеялась выражению ее лица. Давай сперва разберемся с мистером Кальвертом. Но согласна, еще один пункт в список. Жаль, что ты теряешь столько времени в школе, вместо того, чтобы делать эти штуки, пошутила Лиза. «Эй, мне нравится школа», — отреагировала Тейлор. «Теперь, во всяком случае, я наверстываю упущенное. Когда-нибудь мне может и наскучить, но в данный момент я получаю удовольствие. И друзья мне тоже нравятся». «Ты определенно попала в хорошую стаю», — согласилась Лиза. «Я подумала, что они все очень интересные и приличные ребята. А то, как Люси по тебе совершенно убивается, не зная, что это на самом деле и есть ты, уморительно». Тейлор избавилась от прототипа заграждения и самодовольно кивнула. «Мне порой сложно не ржать. Хотелось бы мне иметь возможность посвятить ее, да и всех их, в это. Но, пожалуй, она плечами. Прямо сейчас нет реальной возможности, в первую очередь ради их безопасности. Я не рискну, чтобы кто-то вроде толкача добрался до них, чтобы выйти на меня. Папа, это уже достаточно скверно. Вы сами можете о себе позаботиться, особенно в таком виде. Ну, если мы когда-нибудь дойдем до пункта продажи биоскульптурных улучшений, гарантирую, что Люси оказалась бы первой в очереди за семейным хвостом», — усмехнулась Лиза. «Это сделало бы ее день. Если мы до этого дойдем, я удостоверюсь, чтобы ей достался полезный подарок», — рассмеялась собеседница. «Пошли, давай соберем нужных людей и разберемся, где эту штуку устанавливать. А как только все сделаем, будет время повеселиться. И ты не собираешься мне рассказывать, в чем состоит веселье», — посетовала Лиза, следуя за подругой к главному выходу. «Неа, однако тебе понравится». «Знаю, что понравится. Если, конечно, сработает». Добродушно ворча насчет того, как некоторые держат карты слишком близко к груди, Лиза отправилась вместе с Тейлор на поиски Зефрона и Марка, которые могли бы посоветовать, где ставить их новую систему физической защиты. Один при потреблении сахара от поступающих быстрых углеводов возникает всплеск энергии. Однако, как доказали ученые, в реальности вместо хорошего настроения возникает скорее обратный эффект из-за быстрого упадка сил. https://2022.ru/medicine-and-health-76306. А отдельные несознательные умники вообще сравнивают сахарную зависимость с наркотической. http://psychology.ru/will-being-4 признака сахарной зависимости и один способ от нее избавиться. Граждане, будьте бдительны, не доверяйте ученым. 2. Анкер от НЕМ. Анкер – якорь, крепежное изделие, которое различными способами закрепляется в несущем основании и удерживает какую-либо конструкцию. По сути дела, грунтовый анкер заменяет собой фундамент. Он передает вырывающую нагрузку от сооружения, расположенного на поверхности к несущим слоям почвы. Подробнее см. http://нет металлические метизы анкер и грунтовые html. Глава 155. Стены и взлет. Съехав в сторону от комплекса СРД, Эми посмотрела налево, где увидела Тейлор в облике Раптавра и Лизу в теле Метиды вместе с сотрудниками Союза, общающимися своей кучкой возле забора. Проверив, что позади никого нет, девушка включила сигнал и повернула руль, подъезжая на своем грузовичке. Поставив наручник рядом с ними, она выпрыгнула наружу и побрела глянуть, что же происходит. «Привет, Эми», — бросила на нее короткий взгляд Тейлор. «В чем дело?» — поинтересовалась целительница, улыбнувшись друзьям. «Новая охранная система. Как раз прикидываем, где устанавливать?» Тейлор махнула чешуйчатой ручищей и добавила. «Этой фигни недостаточно. Я разработала кое-что, должно хорошенько выполнять задачу, но все равно позволяет убирать заграждение, чтобы пропускать машины при необходимости. Началось как версия защитного заграждения, представленного на рынке, но я типа как улучшила его. Она имеет в виду, что порвала вселенную на лоскуты и воткнула внутрь заборчик», — хмыкнула Метида. «Весьма впечатляюще. И до крайности фатально, если кто-нибудь окажется достаточно глуп, чтобы попробовать его перелезть. Они могли бы это проделать. Их огрызки, во всяком случае», — Тейлор показала зубы в усмешке. Эми слегка поморщилась, гадая, до какой чертовщины они додумались, пока ее тут не было, чтобы присмотреть. «Может, я немного и увлеклась», — счастливо признала ее здоровенная подруга. «Изначально я собиралась прикрепить его анкерами к земле, но появилась идея получше. Парни как раз выбирали самое подходящее место. Учитывая, насколько опасным он может быть, вероятно, лучше пустить его с внутренней стороны вдоль существующего заграждения, а затем добавить еще одно по эту сторону», — произнес слушавший с интересом Марк. «Так мы можем удержать людей, чтобы те случайно не вляпались в какую-нибудь гадость». «Ага, это я могу», — кивнула Тейлор. «Можем сделать еще партию сетки и уйму столбов. Установим защитное заграждение, затем сделаем дырки под столбы, а вы, ребята, можете заняться внутренней оградой. Так пойдет?» — оглядела она закивавшую бригаду рабочих. «Конечно, Раптавр, нет проблем», — рассмеялся один из мужчин. «Оставь и нам поработать». «С радостью», — ухмыльнулась та. «Окей, разметьте положение для вышек ретрансляторов, а я тем временем наделаю достаточно сетки для всей территории. Я в любом случае предполагала наделать еще про запас, когда я в последний раз заглядывала, у нас ее поубавилось. Еще дюжина рулонов сверху было бы идеально», — вставил другой рабочий. Эми казалось, что его звали Аарон. Тейлор покосилась на него и кивнула. «Ладно». Подруга отошла на 50 футов и взялась за работу. Под ее руками возникали рулоны сверкающей металлической сетки. Эми наблюдала, как бригада начала размечать линию в 2 футах внутри забора с помощью какого-то распылителя на шесте на колесах, оставлявший за собой ярко-желтую краску, каждые 200 футов отмечая крестом. Другая группа, следовавшая за ними, делала то же самое на 2 фута внутрь от первой линии, ставя кресты чаще. «Тогда я в офис», — сообщила она. «Конечно, увидимся позже, Эми», — улыбнулась Метида. «Если увидишь Ианту, передай, чтобы приходила сюда и помогла, хорошо? Она где-то рядом бродит». Усмехнувшись такой просьбе, мисс Даллан кивнула, вернулась в грузовичок, помахав Зифрону. Тот наблюдал за ними с легкой довольной усмешкой. Он помахал в ответ и отвернулся помочь рабочим. Прикидывая, сколько же великан знает или подозревает, девушка завела машину и поехала в сторону офиса, а добравшись, припарковалась внутри. Спустя минут 20 с лишним она выбралась из залива в другом месте, стряхнула воду и потрусила обратно к остальным. К тому моменту вся территория была размечена как под защитное заграждение, чем бы оно ни оказалось, так и под внутренний забор из сетки пары футов дальше вглубь. Целительница присоединилась к группе, поприветствовав всех. Ими сказала: «Вы, ребята, задумали что-то интересное», — произнесла она. «Ага, рада, что ты объявилась», — осклабилась ей Тейлор. Обе девушки давились смехом. «Давай посмотрим, как это работает. Какой план?» Изначально идея была в том, чтобы изготовить систему и закрепить действительно серьезными грунтовыми анкерами, но мне пришла мысль получше. «Давай посмотрим, сработает ли так, как я надеюсь». Тейлор подошла к одному из крестов и наклонилась. Композит, покрывавший весь двор, разошелся с пути, оставив провал площадью в 2 фута. Полудемон протянула руку, создав столб из знакомого материала, решительно вонзила его в землю и придержала. Все ощутили мягкий рокот под ногами, сопровождавшийся громким треском. Все вокруг ощутимо завибрировало. «Какого черта ты делаешь?» – вопросительно вскинул брови Зифрон. «Хочу быть чертовски уверенной, что его не вырвут», – отозвалась Тейлор. «Удлиняю шипом прямо вниз в скалу под нами, а заодно расширяю рядом дисков примерно 6 футов в поперечнике через каждые 10 футов. Чтобы его откопать, придется рыть офигенно большую нору, или разозлить мою сестру, а никто, кто стал бы въезжать, угрозы определенно не будет». «Впечатляет», – пробормотал великан, приглядываясь. Спустя еще несколько секунд звуки прекратились. Девушка-ящер удовлетворенно посмотрела. Должно было не слабо уйти в скальное основание. «Ладно, а теперь добавим полезностей». Столб вытянулся вверх примерно на 20 футов и распахнулся в прямоугольную колонну 2 футов шириной на примерно 6 дюймов толщины. Верхние 3 фута выворачивались наружу под углом в 20 градусов. Когда же Тейлор закончила с этим, покрытие двора наросло обратно, без единого шва сплавившись с основанием столба. Полудемон обошла вокруг, кивнула, затем положила на него руку и сконцентрировалась где-то на минуту. «Первый готов, давайте поставим второй, а затем можно протестировать эту секцию». Процесс повторился 200 футами далее по нарисованной линии. Всего несколько минут спустя был установлен второй столб. К тому моменту все во дворе с интересом наблюдали, рокот и вибрация привлекли немало наблюдателей с мастерских и складов. Тейлор прошла по линии между столбов. Покрытие разделилось, оставляя щель, бежавшую строго по прямой от одного до другого. Достигнув второго столба, полудемон посмотрела вдоль нее и с довольным видом кивнула. «Вот так хорошо. Ладно, все отойдите в сторону. Не стойте между столбами». Она отступила на шаг и огляделась. Все на площадке торопливо подались назад на безопасную дистанцию. Когда же Тейлор уверилась, что в опасной зоне никого, то потянулась и коснулась столба, у которого стояла. Последовавший за этим клацающий звук вышел довольно громким. Резкие металлические щелчки стремительно следовали один за другим. Спустя полсекунды заграждение высотой с сами столбы появилось из того, которого она касалась, и рывками примерно по 10 футов разрослось в сторону второго и остановилось, как только слилось с ним. Внезапность происходящего шокировала. Выглядело это точно покадровая анимация в реальности, удивилась даже Эми. Кроме Тейлор, похоже, ожидала такое только Лиза. Через каждые 10 футов на заграждении имелся квадратный 2-футовый ослепительно-желтый знак в центре, примерно на высоте 4 футов. Черная картинка показывала распадающуюся по центральной линии стилизованную человеческую фигурку, одна половинка отваливалась, с любезно предупреждающей подписью под ней. «Симтех ТМ, не Адалограда, опасно, кромка субатомная, не карабкаться и не мешать развертыванию. Предельный риск ужасной смерти. Разработана и установлена ООО «СБ» для СРД, Брактон Бей. Чтоб меня!» — вскрикнул Марк, непроизвольно делая еще один шаг назад. «Какого? Дробномерное хранилище в столбах», — пояснила Тейлор. «Панели толщиной примерно в 0,001 дюйма, верх и входящие кромки заострены до субатомного уровня. Режет все, за исключением самой ЭВМ. Даже при такой толщине потребуется маленькая атомная бомба, чтобы хотя бы повредить ее, а противотанковый снаряд из обедненного урана просто отскочит. И сомневаюсь, что по эту сторону вы бы почувствовали, разве что жар от кинетической энергии. Они также заглублены в скалу на ту же величину, что и высота. Я сомкну щель, чтобы та касалась панелей, их выбрасывало с достаточной силой, чтобы прорезать на своем пути. Потому-то нам и нужен внутренний забор. Ты говорила, что это опасно, но, Безопасник выглядел шокированным. Это ужас просто. Стоять на этом месте было бы скверной идеей, согласилась полудемон с радостной свирепой усмешкой. В чем угодно. Даже танк разрезало бы пополам. Фиксаторы не дадут пораниться никому из наших людей. Я проведу программирование их личными биосигнатурами за следующие несколько дней, когда люди будут входить. Нам надо вывести систему управления в административное здание, офис Денни и на тревожные посты по периметру, но это достаточно просто. Она вытянула руку и сотворила стальную кошку с тремя зубцами и моток веревки, протянув их начальнику охраны. Вот, попробуйте. Марк принял у нее инструмент, проверил его и поднял оценивающий взгляд на заграждение. Размотав где-то с ярд веревки, он опытной рукой раскрутил крюк, так что ими подумалось, что он и раньше такое проделывал, довольно приличное, вероятно, количество раз и метнул его вверх. Крюк пошел по дуге через воздух к земле точно на вершине стены. Один зубец летел прямо на кромку, а когда пошел вниз, сблизившийся с оградой зубец просто отделился от остального, как будто был сделан из воздуха. Остальное скользнуло вниз по наклоненной секции и со звоном упало на землю. Все на площади уставились на него, затем на стену и на довольно поглядывавшую Тейлор. «Иисусе!» – пробормотал Зифрон. «Если кто-то попробует его перелезть, они оставят пальцы, кисти, руки, да что угодно, по другую сторону», – кивнула Лиза. «Положительный момент, что кровь просто стечет. Ох, ну как от этого полегчало!» На лице здоровяка появилось легкое отвращение. Марк подошел к заграждению, постучал по нему костяшками пальцев, затем пощупал. «Даже с присосками не залезть», — сообщил он. «Слишком уж скользко, чтобы они сработали. А еще он весь в крошечных дырочках», — отозвалась Тейлор. «Я подумала об этом. Они почти невидимы, но пропускают воздух, так что даже самая хорошая присоска не прилипнет. И клей тоже, или магниты, или пайка, или что угодно». «До чего я додумалась? Не могу гарантировать, что какой-нибудь умный технарь не сможет разработать способ к ней прицепиться, но поломать голову придется. Перебраться через верх было бы невероятно опасно, никто не пройдет сквозь, а подкоп был бы еще сложнее. Конечно, она не совершенно непреодолима, но ведь и предназначена в основном, чтобы не дать барыгам или другим бандитам просто проломиться насквозь. Ну, а если они попробуют?» Пожала плечами Лиза. «Мы найдем куски с той стороны, и потребуется снова заменить сетку». «Крайне впечатляюще, леди», — одобрительно присвистнул Марк. «Могу припомнить с полдюжины прежних нанимателей, кто отгрыз бы вам руку, чтобы обзавестись чем-то подобным. Хватает довольно серьезных военных баз, на которые и близко не так сложно попасть. Из личного опыта могу сказать, что рассказать больше не могу, сами понимаете». «В какой-то момент нам может потребоваться список этих людей, Марк», — улыбнулась Лиза. «ОСП может заинтересоваться продажей защитных сооружений. Я прощупаю почву», — отозвался тот. «Ладно, полагаю, мы займемся остальным, а затем поставим внутреннюю ограду». «Ага, чтобы закончить, должно хватить пары часов», — Тейлор лучилась удовольствием. «А затем пойдем заниматься другими вещами». Она повернулась обратно к заграждению, направившись вдоль него ко второму столбу. Лиза и Эми последовали за ней, а тем временем за их спинами строительная бригада раскладывала столбы и сетку. Приблизившись к воротам, Дин не замедлил ход, поглядев в обе стороны вдоль ограды. Теперь, похоже, двух оград, одна на 4 фута внутри другой. Внутренняя сверкала навьем и определенно отсутствовала днем ранее. Между ними с промежутками стояли высокие серые столбы, а она времени не теряла, пробормотал он себе под нос, направляя машину к шлагбауму, который уже поднимал Майк. Впечатляющий новый защитный комплекс поставили эти ящерки. «Динни», — поприветствовал его охранник с довольным видом. «Слышал, с проводкой они почти закончили, и с внутренним забором по большей части тоже. Не совсем то, что я ожидал», — мистер Эберт посмотрел вперед, где виднелась группа рабочих, устанавливающих вдалеке очередную секцию сетки рабицы. «Это лучше», — ухмыльнулся Майк, «чем все прочее, что я вообще видал. Этим придуркам-барыгам никак через нее не пробраться». Изучив башни, окружавшие главный вход, Дин не заметил, что они образуют квадрат вокруг местоположения будки охраны и шлагбаума. «А эта часть для чего предназначена?» «Оставляет нам внешние и внутренние ворота, когда заграждение поднято», — пояснил Майк, «как тамбур. Можно открывать их независимо, чтобы пропускать людей. В зоне достаточно места для приличных размеров грузовика, так что для обычной деятельности проблем это нам не создаст. Окей, кивнул, снова оглядевшись, Динни, недурно, думаю, мне надо пойти повидать Раптавр, это как-то удивляет. Погодите, пока не увидите, как это работает, хмыкнул Майк, думаешь, что видел все, а затем сталкиваешься с новой игрушкой ящерок, и понимаешь, что нифига не видел. Он мне еще рассказывает, вздохнул Динни, мужик ухмыльнулся, махнул ему проезжать и вернулся к напарнику. Припарковав машину, Динни выбрался и подошел туда, где его дочь, ее уже рептилившиеся подруги и несколько работников Союза собрались вокруг стола, на котором виднелись здоровенные распечатки, похлопывавшие на легком ветерке. Среди них имелось и несколько членов электротехнического отдела, делавших записи. «Привет, Динни», – поздоровалась Лиза. Острые зубы блеснули в дружелюбной улыбке. «Что думаете?» «Думаю, что не вполне врубаюсь», – посмотрел докер на ограду. «Это и близко не похоже на коммерческое предложение, которое мы обсуждали. А, с ним было слишком уж хлопотно заморачиваться», – фыркнула Тейлор, пренебрежительно махнув рукой. «Мы разработали кое-что получше. С проводкой закончит через 5 минут», – Раптавр заметил один из электриков, оторвавшись от чертежей. «Они как раз устанавливают последний ревун тревоги и переключатель окончательной активации. Внутреннее ограждение завершено примерно процентов на 80», – доложился кто-то еще, берясь за рацию. «Потребуется еще 40 минут. Ладно, испытаем, когда проводка будет готова. Скажите всем остановить пока работу на внутренней ограде, а всем бригадирам проверить, что в их зоне чисто». Тейлор с воодушевлением в голосе раздала четкие указания нескольким людям, которые дружно кивнули и исполнили желаемое с готовностью и уважением. Динни наблюдал и слушал, испытывая веселую гордость. Дочка, когда что-то создавала, определенно была в своей стихии. Все вокруг нее, похоже, также наслаждались всем этим, явно ощущая, что она прекрасно справляется. Мистер Эберт поймал пылающий зеленью взгляд Эми, выражение, с которым она тихо слушала из задних рядов, также лучилось весельем. Докер улыбнулся целительнице, получив улыбку в ответ. Вскоре по радио пришло подтверждение, что все провода подключены и все чисто. Тейлор запросила повторную проверку, получив тот же результат, и махнула Зефрону, стоявшему рядом с административным зданием в 200 футов, с рукой на ярко-оранжевом коробе, также с иголочки. Тот махнул в ответ, открыл короб и нажал переключатель внутри. По всей территории разнеслись громкие звуки тревоги, эхом отражаясь от окружающих зданий. Звук был четкий, совершенно не похожий на любую обычную тревогу из-за пожара или чрезвычайной ситуации. Тревога звучала примерно 15 секунд, затем оборвалась. Тут же раздалось металлическое клацанье, спустя менее секунды разлетевшееся по всей территории. Динни раскрыл рот, увидев, как 20-футовое серое заграждение разрастается в стороны от столбов между внутренним и внешним заборами, так быстро, что почти не уследить глазом, формируя стену без щелей вокруг всего комплекса СРД, даже по набережной. Мужчина развернулся на месте, в изумлении озираясь. «С Господня!» – пробормотал он. «Это в самом деле очень впечатляет». А прочитав один из предупредительных знаков, слабо улыбнулся. «Симтех, ТМ?» – вопросительно покосился он на Лизу. «Подали заявку на торговую марку неделю назад», – ухмыльнулась та. «И еще на несколько полезных или забавных. Если мы собираемся продавать технологии семьи, нужен бренд». «Справедливо». Радостно ухмыляющаяся Тейлор обсказала ему всю систему, а под конец снова махнула Зефрону. Тот что-то сделал внутри короба и закрыл его. Заграждение свернулось обратно в шесты так же быстро, как развернулось, точно в на редкость хорошей компьютерной графике. Получив подтверждение, что все в порядке, дочь вернула радиотелефон на сбрую и повернулась к нему. Тем временем рабочие возобновили установку внутреннего ограждения. «Ну, что думаешь?» «Думаю, ты из тех личностей, кто, когда просишь у них мышеловку получше, разрабатывает такую, что требует и мышку продвинутую, которую ты заодно и разработаешь», — хмыкнул папа, заставив Динодевушку усмехнуться. «Это малость перебор. Это настолько перебор, что тут нужно другое слово», — высказался Марк, подошедший от другой группы рабочих. «Но притом запредельно хорошая работа. Это того стоит, разве что толкач обзавелся поддержкой с воздуха. Никакой маленький шедевр скрипа шанса не имеет против этого барьера. Будем надеяться, проверять нам не придется», — отозвался Динни, бросив быстрый взгляд на Лизу. Та едва заметно пожала плечами. Будем надеяться. Но с этой разновидностью психов никогда не скажешь наверняка, коротко вздохнул начальник охраны. И не такая раздражающая тема. Я жду сегодня доставку с кое-какими интересными игрушками. Может прийти даже с избытком, согласно моему контакту, направили подарки от фирмы. Он подумал, что они могут оказаться полезными, но не был уверен, когда прибудут. Какого рода штучки? Светошумовые гранаты, дымовухи, несколько пневматических ружей, все такое по большей части. Плюс 200 армейских тепловизоров, которых у нас нет, о каких никогда не слышали и уж точно не располагаем ни инструкцией, ни прочей документацией на них, и понятия не имеем, откуда они пришли. Ясно, Дин не вскинул брови под хихиканье Лизы. Я в шоке. Однако, я знал упомянутые контакты тебя, вероятно, не так хорошо, как следовало. Убедись, что их как следует заперли. Раптавр сию же минуту переделает ангар 6 в оружейку, улыбнулся Марк. Груз будет в безопасности. Хорошо, Дин не окинул взглядом кипящую работу. Досадно, что приходится заходить так далеко, но лучше уж так и слегка обогнуть правила, чем получить сюрприз в виде атаки бешеных наркоманов. Крюковолк и его дебилы, это на один раз больше, чем надо. По крайней мере, этот парень был готов слушать, когда я настаивала, чтобы он держался подальше, нахмурилась Тейлор. Он придурок, но не дурак. Насколько я слышала, в сравнении с толкачом колоссальное улучшение. С годами стало только хуже. Он принимает столько дерьма, что оно спалило и тот мозжечок, который имелся поначалу, заметил блондин. А шариков ему не хватало всегда. На самом деле, мы не можем предсказать, что от этого типа ждать, кроме того, что это будет какая-то тупость, когда ей менее всего будут рады. Разве что какой-нибудь добрый человек прострелит ему башку ради нас, эту возможность я всегда держу в уме, он наверняка что-то попробует. Совпадает с моей информацией, проворчала Лиза. Досадно. Все, что я слышала, указывает на это. Он не такой уж хитроумный, по всей видимости, немало людей слышало, что он что-то замыслил. Толкач хитроумием не занимается, согласился Марк. Он такое наверняка даже не выговорит, безопасник пожал плечами. Тут ничего не поделать, только ждать. И, оглядевшись вокруг, повернулся к Динне. Я обратно в свой офис, проработаю нормальный план тренировок с новой снарягой и новый график патрулирования. Окей, Марк, увидимся позже. Пока, девочки, крикнул, уходя, мужчина, помахав Тейлор с подругами. Те помахали в ответ. Когда же в их группе осталось только четверо, Динни снова оглядел окрестности и пристально уставился на дочь. Ты ведь действительно не понимаешь, что такое перебор один, верно? Ничего подобного, самодовольно оскалилась та на фоне вздоха и уважительных усмешек Элизы. Меня вполне устраивает конечный результат. Все поучаствовавшие в утреннике очень усердно трудились. Впечатляющий объем изменений часов за 5, даже учитывая твои способности, произнес докер. Ну ладно, тебе лучше довести до ума тот ангар, чтобы нам было куда сложить новые прибамбасы Марка, которых у нас на самом деле нет. Сделай ключи для офиса охраны, меня и про запас вам. Отлично. А затем время повеселиться. И не пытайся скрывать, тебе было по фану, рассмеялась Эми. Тейлор кивнула. По чешуйчатому лицу скользнуло веселое выражение. Конечно, было. Но этим фаном мне пришлось заниматься. А следующий кусочек веселья я хочу устроить. Есть разница. И откуда у меня ужасное чувство, что завтра утром это будет в газетах? Вздохнул Динни. Опыт и глубокое восприятие надвигающегося рока, любезно предположила Лиза. Мужчина тяжело посмотрел на помощницу, покачал головой, когда та только улыбнулась и направился прочь в поисках чашки кофе. У него имелась работа, которую надо было выполнить, и люди, которых надо было распределить. Лиза повесила запасные ключи в ключницу, повернулась к Тейлор. Та, перекинувшись обратно в исходную форму, изучала книгу, делая пометки и насвистывая под нос. «Ладно, со всем важным закончили. Выкладывай, что тебя так воодушевило?» «Воодушевило, дорогая кузина?» – переспросила Тейлор, не поднимая глаз, хотя и улыбаясь. «Да, воодушевило», – отреагировала Лиза, перейдя на семьерич, чтобы показать, что на самом деле желает знать. Порой неспособность ее силы читать подругу раздражала до крайности. Однако, надо сказать, у умницы создалось впечатление, что сейчас сила уставилась на Тейлор, затаив дыхание, восхищенно виляя хвостом, точно собачка, глядящая на палку. Сравнение заставило девушку улыбнуться про себя. Она кажется более счастливой, чем обычно, а обычно она вполне себе счастлива, прокомментировала Эми из-за компьютеров, где тоже что-то там изучала. Целительница повернула голову посмотреть себе за спину. «Расскажи нам, ты же собираешься устроить какой-нибудь изврат, верно?» Тейлор превратила голову в Сауриал, так было куда проще говорить на этом языке, и хихикнула. «Зависит от вашего определения изврата, полагаю. Я предпочитаю думать об этом как о чем-то, что всю жизнь хотела сделать, особенно с тех пор, как слилась с Варгой. Мы разрабатывали способ это сделать, пришли к нескольким вариантам, но этот, вероятно, может оказаться самым веселым». Кончая ходить вокруг да около, вздохнула Лиза. «Что ты собираешься сделать?» «Я собираюсь полететь», ухмыльнулась Тейлор. Несколько долгих секунд подруги смотрели на нее, затем друг на друга. Начала Лиза. «Полететь?» – переспросила Эми с большим интересом во взгляде. «Вы двое уже додумались до жизнеспособного летающего облика, вообще-то, до нескольких, но это на будущее. Нам необходим серьезный повод представить кузину с крыльями, ну и некоторые детали еще в процессе отработки. Нет, в известном смысле это куда проще, хотя и только для меня из-за моих способностей помимо смены формы». Тейлор вскочила на ноги и подошла к резервному компьютеру, быстро найдя ролик, который и проиграла. Подруги с интересом наблюдали. Значительно улучшенная версия этого, с некоторыми модификациями семьи. Вау, Эми воззрилась на нее, затем на экран. Серьезно? Ага. Последние пару недель я трудилась над проектом и примерно на 90% уверена, что сработает. Ну, на 80%, Тейлор на миг задумалась. 75. Остальные девушки снова переглянулись. Я рада, что ты практически несокрушима, с ехидным видом прокомментировала Лиза. «Думаю, тебе это может пригодиться. Имей веру в свою любимую кузину, Митида», — хихикнула Тейлор. «Древнее искусство семьи способны на чудеса. Знаю, но убедись, что камера при тебе. Это может оказаться уморительно до офигения, и неважно, что выйдет». И три девушки дружно рассмеялись. Затем Тейлор принялась за детали, Лиза же проверяла их по мере готовности и вносила изменения на основе того, что сила шептала ее подсознанию. Она определенно развлекалась не меньше, чем они сами. «Ты уверена на этот счет?» – изучающе посмотрела именно подругу. «Я в порядке», – твердо кивнула Тейлор. «В настоящий момент Сауриал. Ты записываешь, мы обе. Сделать так, чтобы смотрелось хорошо. Репутация гигантских ящеров всего мира висит на волоске. Немного облачно, уверена, что не хочешь подождать, пока не прояснится», – уточнила Лиза, глядя в небеса. После ясного начала дня набежали облака и потеплело. Пока они были внутри, полил дождь, но уже прекратился. И даже так, тучи никуда не делись и только отдельные клочки света прорывались сквозь них. «Нет, я ждала этого долгие годы. Отныне я не буду ограничена одним лишь уровнем Земли, точно какой-то примитив», — пафосно объявила Тейлор. И, указуя в небеса, по-дурацки ухмыльнулась. Вперед и вверх, отступив на безопасную дистанцию, Эми и Лиза переглянулись и пожали плечами. Их подруга была безумна, но они всегда это знали. Никто из них не был в том положении, чтобы бросать камни. «Ну тогда ладно. Путь открыт для отрыва по готовности, чокнутая юная кузина. Благодарю тебя», — с поклоном ответствовала Тейлор. Затем нагнулась и проверила ремни, крепившие когтистые ноги кверху новосотворенного устройства. Оно покоилось на четырех коротких ножках, не дававших выступающей снизу паре сопел касаться земли. В последний раз оглядевшись вокруг, полудемон радостно улыбнулась. Несколько рабочих наблюдали за ней, а кое-кто из камеры телефона наготове, и все смотрели с восхищением. «Приступаем», — рассмеялась она, и, выпрямившись, пристегнулась. Из сопел раздалось шипение, почти сразу же обернувшееся ушераздирающим ревом воды, под колоссальным давлением исторгающейся из пары сопел. Отдача тут же вытолкнула похожий на доску для серфинга девайс в воздух с достаточным ускорением, чтобы она взлетела на 300 футов за время, что потребовалось Эми, чтобы моргнуть, прикрыв глаза от брызг воды и сора, поднятого с поверхности двора. «С господня», — задохнулась Лиза, прикрывая глаза, следившие за преодоленным их подругой маршрутом. «Уи-и-и-и». Затухающий вопль радости заставил девушек переглянуться и рассмеяться. «Она же не имеет никакого понятия, как эту штуку контролировать, а?» Риторически вопросила Эми, наблюдая, как машущую руками фигуру мотает туда-сюда, а хвост бешено мечется, пока Тейлор пытается восстановить курс. Неа, как думаешь, она сообразит, прежде чем ударится обо что-то? Вдалеке раздался звук крушения. Неа, рев возобновился. Крошечная точка с шлейфом из тумана исчезла вдалеке в щели между двух зданий. Как думаешь, все решат, что она окончательно свихнулась? Ага, Эми ухмыльнулась. Спорю, СКП кирпичей отложит. Лиза хихикнула. Я спорю, что она облетит вышку, как только разберется, как летать на этом безумном изобретении. Девушки снова посмотрели друг на друга и захихикали. У нее на это может уйти время. Пошли посмотрим на мою идею. Твоя проницательность не помешает. Окей. И Лиза последовала за подругой обратно внутрь, закрыв за собой дверь. 400 футами выше Тейлор безумно хихикала под нос. Это было весело, хотя и выходило притом не настолько просто, как выглядело у тех парней на YouTube. Поигравшись с давлением в камере и сроком жизни сгенерированной воды, она могла менять напор, создаваемый водяными реактивными движками, что в свою очередь значительно влияло на летные характеристики. Заодно они с Варгой внесли мельчайшие изменения в сопла, чтобы оптимизировать их для такого применения. Исследование вопроса водяных сопел для наибольшей согласованности тяги по большей части натыкалось на пожарные шланги и тому подобные системы, по сути, не разрабатывавшиеся для достижения максимального давления. Собственно говоря, скорее наоборот. Девушка внесла еще одно изменение и неистово хлестнула хвостом в попытке восстановить зыбкую стабильность, которой наслаждалась практически 3 секунды. Из груди вырвался радостный крик, заставив напарника в ее голове рассмеяться, когда она перекувыркнулась в горизонтальный полет со скоростью более 100 миль в час. Стабильность оставляет желать лучшего, но в мощности недостатка нет, иронично прокомментировал он, глядя, как мир расплывается от скорости. Уи, был ответ. Демон рассмеялся громче. А ты все твердишь сие слово. Не вполне убежден, что ты применяешь его верно. Эй, я всю жизнь хотела это проделать, так что заткнись, фыркнула мозг. Упс, от удара о дорожное покрытие с достаточной силой, чтобы оставить на тормоке выбоину, ее пару раз закрутило колесом. Затем полудемон снова поднялась в воздух, перераспределяя вес тела в попытках научиться себя стабилизировать. Как оказалось, ключом ко всему был хвост. Так же как и размер движка, форма, прицеливание, давление, расход топлива и еще несколько других переменных, которые они на пару постепенно осваивали. А это тяжелее, чем выглядит, добавила она, как только в очередной раз более-менее добилась стабильности. Мнится мне, что устройства, явленные в интернете, используют связку шлангов, идущих от помп. У нас не имеется подобного преимущества, да и мощь доступна куда большая. Это было правдой, напор в разработанных ими водяных ракетах был сумасшедший. Способность создавать воду под любым желаемым давлением обернулась очень эффективной и пугающе мощной техникой. Изначально Тейлор несколько сомневалась в этой идее, думая, что могут потребоваться более экзотические методы, но обычной воды более чем хватало, да и для посторонних вышло куда безопаснее. Йо-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Радостно запела она йодлем, ощутив достаточную устойчивость, чтобы нарастить скорость, ракетой летя вниз по дороге к торговому району прочь от доков. Эта зона была практически не заселена, так что никого, похоже, рядом не было. «Не бросай вожжи слишком скоро, у нас еще имеется проблема со стабилизацией», — в предупреждении демона звучало веселье. «Все в порядке, я почти уловила как», — отозвалась мозг. Дернувшаяся нога снесла ее с курса, прежде чем удалось выровняться. «Ах!» – завопила девушка, когда агрегат неожиданно нырнул в сторону, направляясь к земле. Разумеется, уловила. Бешено шевеля всем, что было под рукой, Тейлор умудрилась снова выровняться, проскочив здание и направившись вниз по улице, на которую не собиралась, только чтобы обнаружить, что направляется на 200 миль в час к мосту на автостраде впереди. Времени как раз хватило узнать оружейника и штурма, в изумлении уставившихся на то, как Дина девушка пронеслась мимо и с тяжким хрустом, который она почти ощутила, влепилась в стену. Обрубив подачу воды, Тейлор, хохоча, рухнула на землю. «Все окей», — сообщила она Варге. «Я так и намеревалась сделать». «Ну конечно же», — комментарий сопроводила мысленная ухмылка. «Любая воспользовалась бы возможностью влететь в мост головой, если бы она ей предоставилась». Хихикнув, полудемон перекатилась на ноги, слегка подпрыгнула, чтобы доска оказалась под ней, и, слегка присев, снова запустила. Движки еще раз взревели, возвращаясь к жизни, и Тейлор вознеслась точно ракета со стартового стола. Земля улетела прочь от нее с пугающей скоростью. В этот раз она продолжила полет прямо в облака, спустя считанные секунды сырой слепоты обнаружив, что пробилась в яркие лучи солнца. Вау! По-дурацки ухмыляясь, девушка продолжила подъем, выяснив, что уже почти освоилась. Убавив напор, она замедлилась, оглядевшись, пока почти парила, по ее личной оценке, наверное, в футах на 300 высоты. «Это невероятно!» – прокричала она, обнимая пейзаж руками. И 2 секунды спустя перевернулась вверх ногами и направилась прямо к земле. «ХММ, мозг, наверное, неплохо взять за правило не делать резких движений, пока не поняла, как на ней летать», – бодро произнес Варга, когда они снова вошли в облака, стремительно набирая скорость. «Вот блин!» – завопила девушка, слыша, как звуки с земли набирают силу. Крик ее почти утонул в его хохоте. Вывалившись из слоя облаков, Тейлор обнаружила, что находится слишком уж близко от города, суматошно свернулась в клубок и подобрала под себя подъемную платформу и ноги, затем снова выпрямилась и запустила накачку двигателей. Они замедлились за доли секунды до удара, снова потеряли равновесие и наклонились вперед. Напор тут же бросил их по прямой. Она снова пронеслась мимо оружейника и штурма, выкрикнув веселое приветствие посреди очередного радостного одушевленного йодля, с глухим ударом отскочила от здания, отлетев от него через улицу в другое, затем неуверенно вихляла в течение еще 15 секунд бешеного маневрирования. Внезапно, как только последние переменные в ее мысленной модели системы подачи давления встали на место, полудемон наконец-то разобралась, как летать на этом как следует, обнаружив, что все разом стало просто. «Офигеть, фантастика!» — улыбнулась Тейлор, выпрямляясь и паря, посмотрела вокруг, затем вниз на собравшихся поглазеть людей. «Не совсем так я предполагала это показать, но серьезного ущерба нет. В том банке, в который ты попала, может понадобиться заделать вмятины на фасаде», — со смешком заметил ее демонический напарник. «Да ну, сделаю на обратном пути», — легким мысленным усилием динодевушка увеличила мощность, при этом согнув ногу, чтобы заставить устройство подниматься по спирали, так что по пути наверх ее провернуло с полдюжины раз. На высоте 1000 футов в уже очистившихся небесах, в облаках появилась дыра и место действия залил яркий поток солнечных лучей, она кувыркнулась снова и снова, обернув хвост вокруг ног, а затем использовав его, чтобы быстро восстановить вертикальное положение. По отключении напора летчица рухнула вертикально вниз, пока снова не запустила двигатель, со стуком приземлившись туда же, где и была. «Недурно», — хмыкнул Варга. «Показушница». Мозг с усмешкой кивнула и осмотрелась вокруг. Помахав 2 кипам, глазевшим на нее вместе со всей толпой народу, который тоже остановился посмотреть, она повернулась к заливу, наклонилась вперед и разогнала двигатель. А секунду спустя уже приближалась к башне Мидхолл где-то примерно на 150 милях в час. Осадив буквально за миг до столкновения, динодевушка в разгоне ушла в сторону, забрызгав окна краткоживущей водой. Помахала изумленно уставившемуся на нее из окна офиса Максу, тот, видимо, как раз упаковывал чемодан, и поднялась выше уровня крыши. Затем опять наклонилась вперед. Теперь под более крутым углом и разогнала двигатель. Изо рта Тейлор вырвался радостный вопль, когда она разогналась до значительной скорости, желая знать, насколько быстрой она может быть. Вытянув хвост в одну линию с ногами, слегка прогнулась, экспериментируя с аэродинамической подъемной силой. Руки выпрямлены по бокам, голова вперед, шея достаточно гибкая, чтобы дать ее поставить в положение, которое нормальный человек счел бы неудобным, если вообще возможным. Противосолнечных очков было достаточно, чтобы прикрыть глаза от ветра, однако воздух, овивавший чешую, ощущался почти как вода. «А так куда быстрее, чем я могу под водой в облике у Михиби», — обратила она внимание друга. «Куда меньшее сопротивление и куда больший напор пропорционально», — отозвался тот. «Хотя должен признать, теперь мне любопытно, насколько хорошо оно поддается увеличению». «О, а вот это интересная идея», — хихикнула девушка. «Однако не сейчас, я хочу выяснить, насколько хорошо это работает, прежде чем мы перепугаем мир парящим морским змеем». Справедливо, веселье демона для Тейлор было очевидно, как и его наслаждение этим опытом. Они оставили залив позади и теперь направлялись в океан, так что она еще немного нарастила мощность, ощутив, как увеличилось давление на ноги вместе с тем, как их скорость стала еще выше. Секунду спустя пришлось выравнивать положение, Дина девушка ощутила, как турбулентность внезапно усилилась, немного рискнула, и, к своему изумлению, заметила мимолетное облачко пара, образовавшееся поверх морды и плеч. Оно быстро исчезло, и полет снова стал ровным. «Се господня, думаю, мы только что перешли на сверхзвук», — удивленно поделилась она. «Похоже на то, по мне, ежели судить по роликам в интернете, сие походит на облако от ударной волны 2. Впечатляет. Мы же и близко не подошли к максимальной тяге. Давай посмотрим, на что способна эта штука», — ухмыльнулась мозг, внося некоторые изменения в разгонную платформу, чтобы та стала более аэродинамичной, затем нарастила мощность и пошла вверх. К тому моменту, как она выровнялась, облака стали ровной поверхностью далеко внизу, океан – сине-серой простыней, а небо наверху темнело. «Невероятно!» – рассмеялась полудемон в уме. «Мы, должно быть на, 10 или 11 милях высоты, больше, и бог весть с какой скоростью движемся, но тепло и приятно. Сопротивление воздуха, мнится, производит приятный согревающий эффект», – заметил Варга. «Не желаешь попробовать выйти на орбиту? Мы могли бы отправиться потревожить Симург, если найдем ее. Я пока еще не вполне убеждена, что они нас боятся», — ухмыльнулась Тейлор в ответ. «Наверное, лучше действовать по шагам. Но держу пари, мы могли бы. Легко, мы никоим образом не ограничены в топливе. Ускорение могли бы поддерживать практически бесконечно, или по крайней мере, пока тебе не наскучит». В голосе демона словно звучало разочарование, что она оставалась в атмосфере. «В следующий раз подумаем насчет нормальных высотных испытаний», — пообещала девушка другу. «Думаю, сперва нужны кое-какие инструменты и какая-нибудь система связи дома. Если я достану телефон на, какая там у нас безумная скорость, то потеряю его, да и наверняка он в любом случае не будет работать. Тут навряд ли хватит давления воздуха, чтобы проводить звук». Они сменили броню в ходе полетного испытания, сделав ее более обтекаемой и заменив обычную юбку на облегающую пару леггинсов, изготовленных в том же стиле, что и верховой костюм Эми, с рукавом для хвоста. Давление воздуха на обнаженную чешую было заметным, как и жар от неистового расталкивания их с пути, но не слишком интересным, учитывая, что Тейлор могла опустить руку в расплавленное железо и едва почувствовать тепло. В целом ощущение было приятным. «Если сделаем броню более похожей на самолет, можно было бы значительно сократить потребную мощность», — заметил ее напарник спустя секунду. «Сия же до нелепости неэффективна». «Верно, но не то чтобы нас действительно беспокоила неэффективность, не так ли?» — легко отозвалась девушка. «Никаких издержек из-за того, что требуется больше мощности, чем минимально возможно. Так веселее». Они были достаточно высоко, чтобы ясно было видно, как изгибается горизонт. Тейлор слегка беспокоилась насчет камеры, которую убрала в корпус из изоляции дракон с маленьким прозрачным окошком из множества слоев чистого кварца, разделенных вакуумом, перед линзами. Оставалось надеяться, что этого хватит, чтобы не дать жару из-за скорости ее полета повредить ее. Если нет, замену найти было легко, но девушке камера нравилась и ломать ее по возможности не хотелось. Оглядевшись вокруг, летунья уже не смогла разглядеть и клочка суши. «Интересно, где мы?» — заметила она. «Мыслю, по меньшей мере, в 400 милях от дома», — отозвался партнер. «Наверное, время возвращаться. Думаю, я уже освоилась». Пилот-испытатель с улыбкой понизила мощность, обнаружив, что очень быстро замедляется. Поиграв немного с давлением, Тейлор слегка изогнулась и очертила в небе гигантский полукруг, пока не легла обратно на маршрут, по которому добралась сюда, и снова ускорилась примерно на столько же, сколько и раньше, как она думала, основываясь на расстоянии и времени, вероятно, более чем на 400 миль в час, и определенно далеко за звуковым порогом, что было куда больше, чем она надеялась. И все это с парой водяных ракет, надо признать, работающих на магии Варги, с неограниченной реактивной массой и любой скоростью истечения, какую летунья сочла бы нужным принять. «Но даже так, думаю, мы можем расценить испытания как успешные», — хихикнула она. «Воистину, сработало весьма отрадным образом», — голос у демона был крайне довольным. «Хочешь порулить?» «С радостью, спасибо», — рассмеялся он. Тейлор аккуратно передала контроль своему компаньону и откинулась назад, чтобы насладиться полетом. «Обнаружено Сауриал, эшелон 635, скорость 4 маха, курс прямой на Брактон-Бей, объявил оператор на пульте. Весь зал управления полетами СКП безмолвно слушал. Достигла эшелона 780 и 6 Маха, 462 мили от нас, затем снизила скорость до 2 Маха и развернулась. В развороте перегрузка должна была составить 18 г, он был чрезвычайно резким. Какая бы чертовщина не позволяла ей летать, маневренность у нее высокая. «О боже, теперь у семьи имеется поддержка с воздуха», – пробормотала директор Пидгот. «Ну вот прям то, что надо. Жду не дождусь посмотреть, как это проделает Кайдзю», – хмыкнул диспетчер и вздрогнул от взгляда, которым его одарила начальница. «А я нет», – рыкнула она. «Да, мэм. Простите, мэм». Его сидящий рядом коллега подавил смешок, не отрывая взгляд от системы отслеживания, и объявил. Пройдет над Брактон-Бей через 5 секунд, 3, 2, 1 направляется вглубь суши и снова замедляется. Несколько секунд спустя приглушенный тупой толчок едва заметно сотряс здание, когда звуковой удар от летающей рептилии, вытворяющей жуткие вещи с реальностью, настиг их. Ух ты! Она как-то подавила большую часть ударной волны, это была на изумление спокойной, прокомментировал техник. Повреждений нет. Однако это наверняка слышал весь город. «Директор, с вами на связи ВВС», — сообщил другой оператор, протягивая трубку. «Полковник Ниллис из службы слежения штаба ВВС в Кейп-Коде», — директор вздохнула, приняла трубку и поднесла к уху. «Здравствуйте, полковник, давно не виделись», — Пидгот слушала. «Все остальные тем временем старались не делать то же самое, или, хотя бы, не попасться на этом. Да, я помню, Слава в тот раз немного перевозбудилась. Она же только-только прошла триггер. Да, семья. Следующая пауза была длиннее. Нет, я тоже не знала, что они могут летать. Но мы научились никогда не предполагать, что они не могут сделать что-либо, что захотят. Полагаю, пока до этого просто не доходило. Со слов оружейника, по всей видимости, вода. Парные водяные ракеты. Ответ явственно вызвал у Пидгот улыбку. Персонал в центре управления полетами переглянулся. По-видимому, директор нашла мысль, что в кои-то веки у кого-то еще будет болеть голова, довольно забавной. «Да, я сказала, вода. Какая-то разновидность подъемной платформы, на которой она стоит, с парой сопел из дна. Нет, очень сомневаюсь, что такое кто-либо вне семьи в состоянии скопировать или же использовать. Вы имеете полное право спросить, но, думаю, будете разочарованы». На миг усмешка женщины стала шире, а затем исчезла. «Да, вероятно, лучше отнести это на парачеловеческую активность и забыть. Я перешлю вам копию рапорта». «Отлично. До свидания, полковник». Директор нажала кнопку отключения и протянула трубку обратно. «Спасибо, Дженнифер», — поблагодарила она оператора. «Сауриал на дозвуке, направляется на посадку в комплексе СРД», — сообщил имевший чувство юмора оператор систем слежения. «Сигнал потерян в приземном шуме, мы ее больше не видим». «Ну хорошо», — коротко выдохнула директор, — «все опишите и перешлите на меня, мне нужен кофе». Она развернулась и направилась к дверям. Все могли поклясться, что слышали бормотание, и аспирин, снова, чертовы ящерицы. Когда начальница удалилась на безопасное расстояние, первый оператор системы слежения обернулся ко второму. «Я все равно хочу посмотреть, как Кайдзю это делает». «Я тоже, но никогда она стоит у меня за спиной. Помни, у нее есть личное оружие». «Хороший довод, знаю». Они посмотрели друг на друга, ухмыльнулись и начали заполнять летные данные в непрерывно растущей папке наблюдений «Семья». Для способного ценить абсурд Брактон-Бей был интересным назначением. Один в оригинале «Оверкилл», два имеется в виду эффект Прандтля-Глоерта, конденсация атмосферной влаги позади объекта, движущегося на околозвуковых скоростях. Чаще всего наблюдается у самолетов. Эффект назван в честь немецкого физика Людвига Прандтля и английского физика Германа Глоерта. Тейлор несколько заблуждается. Возникновение облака из-за эффекта Прандтля-Глоерта не означает, что именно в этот момент самолет преодолевает звуковой барьер. На самом деле, проявление этого эффекта зависит не только от скорости самолета, но и от относительной влажности воздуха. В условиях нормальной или слегка повышенной влажности облако образуется только при скоростях, близких к скорости звука. В условиях же очень высокой относительной влажности эффект можно наблюдать и при намного меньших скоростях, например, на аэродинамических элементах автомобилей во время гонок Формулы-1 в дождливую погоду. Подробнее СМ, Вики. Примечание к части. К этой главе относится взгляд со стороны, описанный в Амаке Вуш, написанном задолго до введения этой задумки в сюжет. Желающие более детально ознакомиться с реакцией оружейника и штурма могут перейти по ссылке https://fits.bok.net/riotfits10861874/27938204. Глава 156. Отчет и доставка. Крис выпадающими из орбит глазами смотрел вслед исчезающему силуэту Сауриал. Мысли неслись кипящим потоком, вихри идей струями вливались в водопад творческих альтернатив. А еще он завидовал так, что готов был жевать стекляшки один. «Как, черт возьми, она это делает?» – пробормотал вслух молодой технарь, глядя на шлейф туманного выхлопа пара из-под устройства, на котором стояла удаляющаяся девушка-ящер. Это явно была какая-то разновидность реактивного двигателя, возможно, использующего жидкость в качестве рабочего тела, но что было источником энергии. Устройство было слишком уж маленьким для топливных баков сколько-нибудь приличного объема, и, тем не менее, секунду назад он слышал звуковой удар, почти наверняка связанный с летучей штуковиной Сауриал. Даже едва подобраться к сверхзвуку потребовало бы уймы мощности, особенно поскольку не наблюдалось хоть какого-то следования законам аэродинамики. Разве что ее окружала какая-то разновидность силового поля, чтобы расталкивать воздух вокруг. «Хэмэм», парень глубоко задумался, продолжая смотреть в бинокль, пока уменьшившаяся фигура не исчезла за зданиями. Не знал, что в ней столько от технаря. Если не обращать внимания на чешую и хвост, ей, кажется, посчастливилось заполучить все силы, какие можно представить. Крис начинал думать, что вышеупомянутые чешуйки и хвост были бы малой ценой за такие способности. Юноша отложил бинокль, вернулся к столу и открыл ноутбук, запустив несколько процессов поиска. Склонившись над одним из компьютеров комнаты отдыха стражей, он печатал одной рукой, выискивая любую информацию по ракетам на воде, а спустя секунду перебрался к другому и начал выглядывать любые сообщения во внутренней сети СКП по поводу полета рептилий. Обнаружив только что загруженный соответствующий журнал полетов, Крис оглядел пустующую, не считая его, комнату и с виноватым видом набил пароль, который, как предполагалось, не мог знать, торопливо пробежавшись по журналу. Глаза юноши снова комично распахнулись, и он поспешно закрыл документ, стерев все следы незаконного доступа. «Шесть махов», в потрясенном изумлении подумал молодой технарь, да еще облет по кругу в более чем 800 миль на более чем 73 тысячах футов, цифры были совершенно абсурдными, и не то чтобы совсем невозможными. Предполагая, что это не была какая-то заложенная в ней способность к полету, которую Сауриал никогда ранее не демонстрировала, что Крис был не склонен полностью исключать, учитывая, с кем имел дело, чертова девица проделала кое-что, что определенно не просто впечатляло. Уровень зависти технаря дошел до точки, когда он мог бы проглотить стекляшки и перейти на подшипники из хромовой стали. Почитав результаты почти случайного рыскания по интернету, парень продолжил тыкаться туда-сюда в надежде на вдохновение. Блокнот под рукой стремительно заполнялся рисунками и записями, которые позже этим вечером будут снова и снова перечитываться в попытках понять, о чем же он думал. А когда она наконец прояснит вопрос, то будет вполне доволен. «Это ты была?» – спросила ими вошедшую Тейлор. Та выглядела по-настоящему довольной собой. «Что была я?» Звуковой удар на приличном удалении примерно минуту назад. Внимательно посмотрела на нее целительница, да и Лиза тоже. Тейлор ухмыльнулась им. «Вполне может быть», — признала она. «Я перемещалась довольно быстро. Надеюсь, ты не побила окна, а то люди будут злиться», — прокомментировала Лиза. «Вообще-то полеты на сверхзвуке в обитаемых районах осуждаются. Мы подумали об этом, и Варга использовал для подавления измененную версию техники покрова, но, полагаю, недостаточно ее довел», — отозвалась их подруга, садясь в кресло и откидываясь на спинку с исполненным удовлетворением видом на сине-чешуйчатом лице. «В следующий раз можно будет все сделать правильно. А почему не покров целиком?» — полюбопытствовала Эми. «Да показалось, что если никто не будет знать, что мы приближаемся, это может быть опасно. На таких скоростях замедлиться или уклониться потребует некоторого времени, так что мы подумали, что было бы хорошей идеей удостовериться, что мы не исчезли с радаров полностью. К тому же можно придержать это, пока у нас на самом деле не возникнет такая нужда», — пожала плечами Тейлор, не говоря о том, что так СКП было чем заняться. «Справедливо, и идея, пожалуй, хорошая. К тому же я держалась как можно дальше от любого другого движения в воздухе, не хотелось, чтобы ударная волна создала проблемы. Полагаю, надо выяснить правила для летающих кипов, ну, если такие есть. Большая часть того, что я смогла найти в сети, предназначалась для людей, кто летает куда медленнее и ниже, как Кит Вин, или твоя сестра. Она может выходить на сверхзвук, чуть-чуть сверкнула в ответ зубами Эми, а в первый раз, когда это обнаружилось, Вики была очень низко. ВВС подняли для расследования реактивный самолет, поскольку она решила поэкспериментировать близковато к военной базе. Мама была не рада. Директор Питгот и какой-то полковник из авиации какое-то время ходили кругами и орали на нее. Затем мама вышла и еще дольше орала на Вики. Думаю, Эгиде как-то тоже досталась пара ласковых. Он умудрился оказаться слишком уж близко к коммерческому рейсу. Но если держаться подальше от других летательных аппаратов, не связанных с тобой, в наше время их это не сильно беспокоит. Слишком много летающих кипов, чтобы разбираться. Рядом с крупными аэропортами наверняка иначе, но ближайший такой в Бостоне. Я бы на вашем месте держалась оттуда подальше без серьезной причины для визита, просто на всякий случай. Уху. Тогда, может, мне следует поговорить на этот счет с Вики. Она может знать правила. Насколько знаю, у СКП есть что-то типа руководства по летающим паралюдям и здравому смыслу, но я его никогда не читала. Все, что мне известно, почерпнуто из разговоров с Вики. Посмотрю, не получится ли одолжить ее копию. Если, конечно, они не держат ее у себя. Сомневаюсь, что кто-то тут не в курсе, что у семьи теперь имеется воздушная группировка. Это было офигенно весело, вот что я тебе скажу, широко ухмыльнулась Тейлор. Даже лучше, чем я надеялась. Итак, насколько далеко тебя занесло, с какой скоростью и как высоко? С заинтересованным видом осведомилась Лиза. Не вполне уверена ни по одному из пунктов, слегка нахмурилась летчица. Нужны нормальные пилотажные приборы. Может, стоит поговорить с дракон. Мы думаем, вышло, наверное, около 400 миль над морем, и, может, порядка 10 миль высоты. В любом случае, куда выше коммерческих авиаперелетов, мы видели по меньшей мере несколько инверсионных следов под собой не ближе, чем они обычно над нами на Земле, и в несколько раз быстрее звука, просто по количеству времени, ушедшего на полет туда и обратно. Видео записала, ага, камера, похоже, все еще в сохранности. Вот, Тейлор сняла прибор с головы, ремни исчезли, и протянула подруге, подключившей его к разъему USB в ближайшем компьютере. Вскоре девушки смотрели запись ее полета и смеялись как сумасшедшие. А мой бог, вы видели выражение на лице бедняги штурма, когда ты пронеслась мимо, хихикнула Эми. Выглядел он немного шокированным, усмехнулась Тейлор. А оружейник, похоже, был скорее в восхищении. Это потому, что ты занималась тем, что он считает технарством. Он простит почти что угодно, пока ты это делаешь эффективно и как следует, весело покачала головой Эми. Хотя ты почти зацепила обоих, и достала тот мост, и дорогу, и банк, и тот магазин. Знаю, надо вернуться и все поправить, пробормотала Тейлор. Не думаю, что эта часть прошла правильно, а Варга смеялся слишком сильно, чтобы что-то говорить. Следующее испытание чего-то из ряда вон, наверное, следует провести в более безопасном месте, скажем, так далеко от людей, как только возможно, отметила Лиза. Не то чтобы у нас не было транспорта в любую точку планеты в каких-то ярдах отсюда.